828. Октябрь 30. У нас нет возможности продвинуть сознание, если человек ослеп духом. Ослепить — обычный прием темных, ослепнуть — свойство слабых. Потому держите глаза ваши открытыми, и пусть никакая тьма не будет в силах заставить закрыть их. Глаза должны быть открыты, чтобы постоянно видеть фокус света, излучающий жизнь. Мало глядеть, надо видеть. Но если в глазах тьма, что увидит отемненный глаз? Бывает такое состояние сознания, когда свет, который внутри атрофирован, и отемненное око видит лишь тьму. Мягкая уступчивость не поможет. С такими сознаниями нужны решительные крайние меры, если хотите спасти. Именно надо поставить в положение, когда выбор решительный и последний становится неизбежным, ибо дальнейшее пребывание во тьме грозит окончательной гибелью. Люди живут в различных степенях отдаления от света. Тьма не нуждается в свете.